Во время этого дела 2 июня Екатерина писала генерал-прокурору князю Вяземскому: «Я нахожу сия шайка такого роду, что, конечно, надлежит всех в ней участие имеющих вывести в наружу, дабы и гвардию, калика возможно, на сей раз вычистить и корень зла истребить, сохраняя всегда умеренность и человеколюбие. Но дабы вам облегчить труд возиться и исповедовать таликое число людей, то предаю вам для исследования сего дела преображенского майора Маслова и обер-прокурора Всеволодского». Вслед за тем Екатерина писала Вяземскому: «Скажите Чичерину, генерал-полицмейстеру, что если по городу слышно будет, что многие берутся и взяты солдаты под караул, то чтоб он выдумал бы бредню и ее пропустил, чтоб настоящую закрыть, или же и то сказать можно, что заврались». Императрицу поразила молодость людей, толковавших о политическом перевороте, и она писала Вяземскому: «Я прочла все сии бумаги и удивляюсь, что такие молодые ребятки впали в такие беспутные дела. Селехов старший, и тому 22 года, а прочих, кроме розгами, ничем сечь не должно, одному 17, а другому 18 лет». Приговор состоялся такой: Оловенникова бить кнутом и сослать навеки в Нерчинск в тяжкую работу, Селехова гонять 2 раза шпицрутаном и написать в солдаты в дальний сибирский гарнизон, Капралов, Подгорного и Чуфаровского, как малолетних, высечь розгами, килейно, и послать в сибирские полки солдатами, других же бить плетьми и сослать в Нерчинск навеки. Но в то время, как мелкие люди, осмелившиеся обратить свое внимание на великана Орлова, гибли в пустынных сибирских пространствах, фаворит возвращался в Петербург с новым геройским значением – не героя только победителя и завоевателя, но героя восстановителя спокойствия и в обширнейшей столице, и через это в целом государстве. Правда, и Орлов, как впоследствии Суворов, Петр Панин, был предупрежден событиями, но в минуту освобождения от опасности мало об этом думали, и официальная история, поставившая на первый план Орлова, сохраняла свое значение до последних времен. В выгодах Екатерины в обстоятельствах времени было превознести славу фаворита до небес. Вот что за люди, которых она дала России. Выбита была медаль, воздвигнуты триумфальные ворота. На одной стороне медали был портрет Орлова, на другой изображен Курций, бросающийся в пропасть. Надпись гласила: «Такого сына Россия имеет». «Это Орлов заметил Екатерине. Прикажи переменить надпись, обидную для других сынов Отечества». Явилась другая надпись: «России таковых сынов имеет». Понятно, что Екатерина должна была всеми средствами поддерживать Орлова, ибо уже по одному инстинкту самосохранения судьба их была тесно связана друг с другом. Первые удары, имевшие дать Павлу самостоятельное царствование, должны были посыпаться на Орлова. Орлов был лучший человек, который мог спасти государство, и было счастливое время, когда Екатерина была в этом убеждена и со всей страстностью готова была поддерживать сие во всяком. Но теперь это время прошло. Екатерина имела время изучить Орлова, а главное, имела время охладеть к нему. Последние строки, писанные уже ослабевшую от предсмертной болезни рукою автора, все дальнейшее продиктовано им одному из сыновей в несколько приемов 21, 22 и 24 сентября 1879 года. Он хотел закончить 29-й том «Казнью Пугачева». Но смерть, последовавшая в 7 часов вечера 4 октября, прервала многолетний труд историка, думавшего о нем и в последние минуты своей деятельной жизни. Она находилась в самом затруднительном и тяжелом положении страсти. Сознание, что Орлов может все сделать, уже не было более. И в этом страшно было признаться. Страшно в отношении к сердцу, страшно и в отношении к политическим обстоятельствам, ибо Орлов был теперь более чем когда-либо необходим для прекращения всех интриг в пользу самостоятельности Павла. Екатерина уже начала разбирать в письмах с приятелями разные стороны характера Орлова, и это был уже печальный шаг, показывавший, что она не находится с этим человеком в таких отношениях, когда характер и способности не разбираются. Для чего делала она этот разбор? По-видимому, для восхваления Орлова, но преимущественно для собственного оправдания, и здесь лежало уже начало разлуки. Она видела, что Орлов, человек с необыкновенной отвагою, не отличался ни обширным умом, ни просвещением. Она думала, что он восполнит последнее трудом, и ошиблась. Он не мог помогать ей удержать то, что помог приобрести. Главное, что можно было выставить к чести Орлова, это благонамеренность, патриотизм. Но он не мог быть ни правителем, ни решителем важных вопросов государственных, он мог быть только во главе партии, и то поддерживаемой, подталкиваемой другими. В письме к приятельнице своей Бельке Екатерина разложила черты характера Орлова по поводу отправления его на Букурежский конгресс. «Граф Орлов, — писала она, — который, без преувеличения, первый красавец своего времени, должен действительно казаться ангелом перед этими гнусными турецкими бородачами. Его свита блестящая и отборная, и мой посланник любит великолепие и блеск, но держу пари, что его особа сокрушает всех вокруг. Этот